«А почему пятого ранга и почему слабый боец?» – поинтересовался Петя. «Хотя нет, со слабым бойцом понятно, раз сам в драку не полез с дружками, значит не боевик. А вот ранг как определили, будь он шестого ранга, и весь отряд охраны дружно отправился бы помогать ему освобождать пленника», – ответил Смолов. «Или на худой конец зачаровал бы священника, после того как услал наших людей подальше. Раз ни того, ни другого не сделал, значит, ему это не под силу. А будь он четвертого ранга, такую толпу настороженных чародеев, пребывающих в повышенной боевой готовности, он бы не сумел спровадить. Методом исключения остается только младший магистр, причем отнюдь не самый сильный». А дальше все вышло, как в каком-то анекдоте. Петр минут 10 подумал и начал разъяснять нам свой, как он собирается ловить вражеского шпиона. Однако не успел он выложить и половину своей задумки, как в дверь раздался требовательный стук. «Ваша милость, Аристарх Николаевич, услышали мы голос отца Алексия. Прошу простить, что прерываю ваш отдых, но у меня срочное дело. Дозволите войти?» «Входите, святой отец, у меня не заперто», — ответил я. Смолов и Петя, переглянувшись, в один миг встали по бокам от моего кресла. «Спасибо, хоть полог защитный сразу не выставили, хотя на кончиках пальцев и первого старейшины, и моего ученика плясали слабые всполохи маны, говорящие, что они готовы, случись чего, сходу вступить в бой. Однако не понадобилось. В открытую дверь вошел знакомый нам отец-экзорцист, таща за собой бессознательное худое тело в форме рядового матроса воздушного судна с моим гербом на рукаве. Войдя внутрь, окинув взглядом стоящую по бокам от меня парочку, боевой экзорцист одобрительно кивнул, явственно приветствуя пыл моих вассалов. «Правильно, господа, после всего приключившегося сомневаться стоит во всех, и беречь господина Аристарха Николаевича пуще зеницы ока. Видел я, как он тумаков раздавал тварям на ранг себя выше, пусть и издалека и больше восприятием, но все же, такой чародей России матушке еще пригодится, особенно когда в полную силу войдет. Так, а чем это я? Простите, после такого количества святой магии что на уме, то и на языке, аки у пьяницы, да простит меня Господь». Швырнув тело прямо на дорогой ковер между нами, он пожевал губами, словно подбирая слова, но быстро махнул рукой и начал свой рассказ. «Иду я, значит, в гальюн, дабы опростаться после всего произошедшего. Все ж таки почти трое суток дежурил, да под конец еще подраться успел на славу. На посту близ пленника меня сменили Шамиль и отец Александр, оба мастера, вторые после меня по силе среди всей нашей священнослужительской братии на судне. Славные мужи, пусть Шамиль и не следует дорогой веры истинной, но...» Святой отец перебил отошедшего от темы усталого священника, на которого, похоже, и вправду весьма своеобразно повлияло столь активное использование святой магии. «Не сочтите за грубость, но не могли бы вы вернуться к тому, с чем пришли изначально? Речь ведь явно не о ваших коллегах и конкурентах, а о том человеке, что сейчас пачкает своим тряпьем дорогой ковер. Да-да, простите, милостивые судари», — покаянно закивал священник. «Ох, будь оно все неладно, постоянно этот побочный эффект перерасхода небесных сил. Так вот, сменили меня, и иду я, значит, опростаться. Да вот только на данном судне я всего-то 4 дня, 3 из которых сторожил проклятущего чернокнижника. А я, надо признать, на крейсерах бывал нечасто, а уж тем более на подобном, немчурой для немчуры построенном. Вот и заплутал маленько, зашел куда-то в нижнее помещение. Ваша милость, Аристарх Николаевич, дозволите глоточек?» Дождавшись моего кивка, он потянулся под особую, боевую рясу правой рукой. Под настороженными взглядом обоих Петров он достал откуда-то из-за пазухи пузатую фляжку и отвинтил крышку. На нас повеяло мощным ароматом, который крайне сложно с чем-либо спутать, алхимический спирт. Жуткая, горькая гадость, используемая для обработки и размягчения отличающихся повышенной твердостью ресурсов, и смертельная для всех ниже мастера, дешевое пойло, что пьют высокоранговые боевые маги на фронте, когда с логистикой проблемы и с выпивкой туго. Помнится, в нолдийскую компанию я этой дрянью пару раз баловался, ядреная гадость, от которой жуткое похмелье, против которого бессильно большинство недорогих зелий от этого недуга и низшей целительной магии, между прочим. «Прости, Господи, слугу своего грешного», — пробормотал святой отец и сделал несколько хороших, добротных глотков из явно и без того початого сосуда. «Ух-ха-ха, хорошо пошла, зараза, вы не подумайте чего, Так-то я стараюсь не прикасаться к выпивке. Просто когда случается слишком сильно выложиться, используя священную магию, у меня наступает своеобразное похмелье. Путаются мысли, страдает концентрация, даже собственная магия иной раз барахлит. И ведь как назло, помогают либо эта гадость, либо эликсир чистой мысли. А откуда ж у меня деньги каждый раз покупать зелье пятого ранга? Вот и приходится грешить иной раз. Честно говоря, я не особо поверил в это приходится. Во-первых, чародей пятого ранга просто не мог быть беден. Даже если учесть, что он священнослужитель, он обладатель наследственного дворянства и права на основание рода. И боевым экзорцистам Синода полагалось вполне себе достойное жалование, не знаю точных цифр, но там в десятках тысяч золотых рублей. Ну и во-вторых, если бы он хотел, его начальство позаботилось бы о том, чтобы у почтенного борца со злом, несущим карающий свет Господень врагам рода людского, матери церкви и Российской империи, всегда при себе имелся достаточный запас эликсира чистой мысли. Кто бы что ни думал, но священный Синод обладал немалыми ресурсами и возможностями. Громадными, если уж быть честными, Петр I в свое время сумел ослабить церковь, но ни о каком разорении и обнищании речи не шло. Тем более в последние полвека они весьма активно возвращали утраченное. Но кто я такой, чтобы судить любителя иногда приложиться к фляжке со спиртом? Так вот, иду я, значит, по какому-то коридору и вижу этого доходягу, кивнул он на свою добычу. Я б так и прошел мимо, не обратив внимания, ну худой, ну коротышка, какое мне дело? Да вот только в тот момент мимо него прошла пара таких же матросов, да вдруг остановились да вопрошают, а ты, мил человек, чьих будешь? Меня этот негодяй в тот момент не видел, стоял спиной, а ауру свою я по привычке спрятал, да и сколько там той ауры было, прости господи, весь почти выложился с этим бесовским отродьем, что рвалось на волю. В общем, иду, не обращаю ни на что внимания, а этот подлец возьми да используй на них ментальную магию. Как вы поняли, что именно ментальную? Поинтересовался Петя. Так, сын мой, я ж боевой экзорцист. Уставился на него отец Алексий. Демоны и немалая часть чернокнижников и обладающие разумом нежити так или иначе ее используют. Как по-твоему им еще завлекать своих жертв в силки дьявольские? А моя работа как раз в том и заключается, чтобы эту пакость изводить. И хоть сей грешник и является, безо всякого сомнения, человеком, но ментальную магию я учую в любом ее проявлении, меня ж на это натаскивали. Я и от рук демонов сегодня не пал лишь потому, что ощутил, как стражу кто-то околдовывает и успел приготовиться к худшему. Иначе бы слуги врага рода людского могли меня взять неожиданностью, больно хорошо ауры замаскировали. В общем, спрашивают его ваши матросы, мол, ты кто такой, человече, да отчего мы тебя здесь прежде не видели, а он возьми да наложи на них чары. Те сразу в лице переменились, поздоровались, как с добрым знакомым, а этот шмык мимо них, и зная себе ступает дальше, что-то под нос насвистывает. Прервавшись, священник сделал еще один могучий глоток, после чего наконец завинтил флягу и спрятал ее обратно. Ну я и, стал быть, решил не раскрывать себя, ибо как я уже сказал, выжат как липко в магическом плане, продолжил он рассказ. Раскрутил кадила, примерился да как запустил ему прямо в затылок. Он же ж окаянный, чтобы лишний раз себя не выдавать, никакой защитной магии на себе не использовал. Подскочил я к нему скоренько, стукнул для острастки еще пару раз, и сразу сюда, к вам. Что ж, спасибо вам, отец Алексий, искренне поблагодарил я его. Вы за сегодня дважды выручили нас всех. Так и знайте, я ваш должник. Коли будет какая нужда и я буду в силах помочь, не стесняйтесь обращаться. Еще раз заверив священника в своей искренней дружбе и благодарности и пожелав хорошего отдыха, я дождался, когда мы останемся вновь втроем. Не дожидаясь приказов, Петя наложил на помещение чары тишины, а Смолов занялся пленным. Быстро приведя в себя менталиста и играючи отразив отчаянную попытку воздействия на свой разум, мой вассал показал мастер-класс по экспресс-допросу. Выпотрошил пленного он, надо сказать, весьма профессионально и безо всякой жалости, и при этом не пролив ни капли крови. Менталист, чародей магии разума, по идее способный уйти в себя настолько глубоко, что полностью отрешиться от любых возможных пыток, раскололся спустя 15 минут. Я понял и разобрал далеко не все, что делал Петр, да и желания особого не было, но защитный механизм против боли и пыток мага разума он взломал, как опытный медвежатник взламывает замок на двери деревенской хибары. И вот после этого оказалось, что нам следует поспешить, как можно сильнее и не откладывая в долгий ящик, ибо по нашу душу уже летели парочка костяных драконов со всадниками-некромантами. Без стаи горгулий и прочих вспомогательных сил, конечно, но при таком раскладе они им и не требовались. Следовало отправить сообщение в штаб и заставить команду ускорить ход судна до предела. Враги не тронут беженцев, бегущих внизу, так как будут пытаться настигнуть нас. А вот если останемся, потери среди некомбатантов будут неизбежны и совершенно чудовищны. Глава 6. На предельной для судна скорости лететь до Магадана нам было не более двух суток. Вообще, столь долго поддерживать предельную скорость тяжелого крейсера было крайне нежелательно, и дело было даже не в совершенно чудовищном расходе довольно дефицитного высококачественного алхимического топлива. Черт бы с ним, с топливом. Среди оставшихся в распоряжении генерал-аншефа судов наш крейсер был одним из сильнейших кораблей, поэтому уж для него бы нормальное топливо всяко нашлось. К тому же на самом судне имелся МЗ из крайне дорогого, прошедшего специальную обработку магического угля высочайшей категории. Обладание собственными шахтами с этим топливом имело свои плюсы, и я озаботился созданием спецрезерва задолго до того, как у меня появился змей. Сразу же, как только стало ясно, что собственному боевому кораблю у рода Николаевых шуйских быть. Проблема была в резко возрастающей скорости износа монопроводов и алхимреактора. И если насчет последнего, с учетом того, что он был из числа совсем недавно вышедших с завода изделий, я опасений капитана моего крейсера не особо разделял, то вот первое было вполне реально. В конце концов, восстанавливали судно после выкупа пусть и умелые, опытные техномаги, да и денег я на это дело не пожалел, но делалось все это в кустарных условиях. Однако выбора не было. Судя по словам пойманного вражеского шпиона, к нам летели не просто костяные драконы, это были драколичи, что крайне осложняло дело. Плюс два их всадника, что никак не могли кем-то слабее архимагов, причем, к сожалению, не чистые боевики, а конкретно скульпторы плоти, как называли себя чародеи этого направления. Проще говоря, специализирующиеся как раз на управлении нежитью и ее усилении в бою чародеи. Неужели нельзя отправить к нам на помощь 3-4 архимагов и разобраться с этими тварями? Недовольно поинтересовался Петя. Мой ученик, пожалуй, впервые видел меня по-настоящему встревоженным. Видимо, образ всемогущего и непобедимого наставника, способного победить в любой схватке, слишком прочно укоренился в парне, и он упорно не хотел признавать, что его кумир и полубог тоже не всемогущ. Впрочем, это было и неудивительно, классического образования парню сильно не хватало. Впрочем, справедливости ради, на его месте большинство отпрысков дворянских семей, с детства получавших полноценное образование, тоже не поняли бы причин моей смелого встревоженности после полученных новостей. Вздохнув, я решил все же ответить парню. Все равно сейчас ничем толковым я заниматься не мог, даже покинуть свою каюту. Я находился на завершающем этапе восстановления, и сейчас мне крайне нежелательно было даже просто прогуливаться по судну, не говоря уж о магических манипуляциях. Вообще, я планировал восстановиться в течение 5-7 дней, постепенно латая себя собственной магией, но полученная нами информация заставила пересмотреть эти планы. В любой момент враг мог нас настигнуть, и тогда понадобится все мое искусство и вся доступная мощь, чтобы не лишиться не то, что судна и людей, а хотя бы своей собственной жизни. И потому пришлось достать из закромов одно из зелий, что я подготовил на крайние случаи еще в пути через земли разлома. Эликсир Немуи, названный так в честь одного младшего божества древности, весьма почитаемого в моем прошлом мире большинством чародеев за то, что на заре времен она помогала первым одаренным из людей постигать азы магии. Могущественный и дорогой препарат, способный даже стоящего в шаге от гибели архимага вернуть к жизни за считанные часы. У меня было всего 6 фиалов, которые я намеревался приберечь на самый крайний случай для Смолова или Пети, ну для себя разумеется. Тратить на такие пустяковые травмы его совершенно не хотелось, особенно учитывая, эликсиру нужно было бы настаиваться еще не меньше 3 месяцев для того, чтобы он обрел хотя бы 70% своей настоящей силы, но выбора не было. Эликсир – штука ценная. И тратить вот так бездарно столь ценную вещь, к тому же далекую от своего завершения, было жаль. Но даже такая дорогая вещь была не ценнее жизни. Драколичи и их всадники – это почти единый организм, из одаренного седьмого рангой твари, что сильнее подавляющего большинства архимагов, начал я отвечать парню. Китай – одна из древнейших цивилизаций, как и Индия, из тех, что дошли до нашего времени. И в отличие от последних они так и не стали ничьей колонией, даже в эпоху расцвета европейской культуры, подчинившей себе большую часть мира, отстояв свою самостоятельность. При том, что у них никогда не было так уж много магов заклятий, как они, по-твоему, могли сохранить самостоятельность после почти 5 веков изоляции и добиться своего нынешнего статуса. Благодаря некромантам, дал очевидный ответ парень, благодаря им, проклятущим, подтвердил я, и во многом, благодаря вот таким вот всадникам на драконах личих, требующие чудовищных жертв и ресурсов для изготовления, передающиеся из поколения в поколение по наследству тварям в их императорском и самых близких трону Каланах, от всадника к всаднику. 3-4 таких всадника вполне могут прикончить даже мага заклятий, и даже одиночный опытный всадник имеет при столкновении с магов 8-го ранга шансы выжить и сбежать. Их, к счастью, не так уж много, 2-3 на всю империю, в разные поколения чуть больше или чуть меньше, и 2 такие твари летят за нами. А у нас один не самый лучший в своем классе тяжелый крейсер, средней силы недавно взявший ранг архимаг, еще не вошедший в полную силу, ну и я, и боюсь, догони нас эти твари, победить вряд ли получится. Ну а насчет архимагов, тут все еще проще. Скорее всего наш генерал-аншеф рассудил, что синица в руке лучше журавля в небе, особенно с учетом того, что непонятно, что за журавль такой в том небе. Сидевший рядом с Малов согласно хмыкнул и бросил взгляд, в котором прямо-таки читалось, я же говорил, и продолжил вместо меня, 2 таких всадника, это явно припрятанный козырь будущую битву, и раз огненный дракон Цинь имел неосторожность его бросить в бой без значительных сил поддержки, наш доблестный главнокомандующий решил прикончить их любой ценой, и предвосхищая очередной вопрос парня, продолжил, что там за сведения такие у нашего пленника еще бабка надвое сказала, да и про всяких там демонов-инферналов не пойми из какой бездны мироздания тоже никакой ясности нет, может, наш пленник действительно так ценен, как пытался доказать главнокомандующему наш господин, а может и нет, для Добрыкина это вопрос открытый, но вот возможность прикончить парочку драконов-личей, раз замаячил такой шанс, он упускать не намерен. Самому старику на бой с ними соваться не с руки, маг заклятий, особенно при таком численном перевесе в одаренных 8-го ранга с вражеской стороны, должен быть готов в любой момент готов отразить возможный удар стратегической магии врага, а 3-4 архиага, которых он мог бы выделить, могут и не справиться с этой парочкой. Да что там, из тех, кто сейчас при штабе, действительно мощных чародеев 7-го ранга ровно 1 единица. Госпожа Ярослава, полуутвердительно спросил мой ученик, она самая, эти дама, пожалуй, и сама в одиночку с таким всадником потягаться сможет, но вот других таких нет, а чтобы гарантированно прикончить эту парочку понадобится не меньше 6 или 7, они ведь, если удрать решать, их почти не остановишь, отвлечь столько чародеев 7-го ранга разом для одной операции, значит, где-то серьезно ослабить определенный участок фронта, а полной уверенности, что это не хитрая операция врага по выманиванию наших сил, тоже нет, всадников пока не видели, а допрошенный мной шпион мог врать. Лично я уверен, что он верил в свои слова, но даже так, одних слов мало, нужно убедиться в том, что это правда, и не спугнуть такую добычу, вот старик и ждет развязки, когда убедится, что погоня есть, постарается их прикончить, и в его глазах риск потери нами пленника и даже судна вполне оправдан. Каждая такая летающая тварь не уступит и более совершенным тяжелым крейсерам, а тут 2, да со всадниками. Ну а насчет возможных потерь, он понимает, что я и господин наверняка выживем, а на остальные потери ему плевать. Все было именно так, как и говорил мой подчиненный. Война, особенно большая, с привлечением столь громадных сил, ресурсов и такими высокими ставками, это во многом вопрос того, кто кого сумеет перехитрить и обмануть. Я даже не злился на генерал-аншефа, по большому счету. Он исходил из вполне разумного расчета. Ничего личного, как говорится, но минус 2 всадника, каждый из которых являлся воплощением ужаса и головной боли для любой армии. Ради такого и на большие жертвы можно пойти, чем подставить захудалый рот однодневку под удар. И даже мой гнев старого чародея не пугал. Перерожденец, с большими связями и громадным потенциалом, затаит обиду, Идет мировая война, и в ней каждый день гибнут тысячи чародеев. Неизвестно, переживу ли я не то, что войну, а хотя бы погоню этих двух врагов. А если и переживу, еще нужно выжить в войне. И не только мне, сам старик, как ни крути, тоже имел немалые шансы отправиться на тот свет. Особенно если проиграет здесь. Маги заклятий сильные и живучи, но погибший в Магадане Тойотами не даст соврать, отнюдь не бессмертны. И потому Смолов предлагал не делиться подробностями, полученными от пленника. Благо слышали его только мы трое, священника, притащившего диверсанта, мы еще перед началом серьезного допроса выставили за дверь. Мой первый старейшина, в силу своей специфики на прошлом месте работы тоже прекрасно знавший, кто именно отправлен за нами в погоню, предполагал подобное развитие событий и потому хотел выдать сведения о двух-трех обычных архимагах, тогда бы к нам на помощь отправили пару чародеев седьмого ранга с положенными свитами из магов пятого-шестого рангов. Недостаточно для уверенности в победе, но синица в руке лучше, чем ничего. Я отказался, и вот теперь мы стали наживкой для могучих врагов. Но я о своем решении все равно не жалел, хоть и спорить со своим старейшиной не хотелось. Я понимаю, что ему, в целом, куда важнее наш род и его выгода, как и большинству аристократов в этом мире, а остальное уже идет далее по списку. Но вот только несмотря на все свои бесчисленные плюсы и боевой опыт, Петр все же не участвовал никогда в конфликтах и войнах подобного масштаба. Не понимал, что частенько свои интересы и желания нужно отодвинуть на второй план и даже идти на жертвы, ради успеха в большем общем деле. Враг превосходит нас и числом, и качеством. На этом, доставшемся нам участке поля боя, нам необходимо вгрызаться в каждую возможность выровнять баланс сил. Он и так оказался чудовищно перекошен в сторону врага. Да, риск, что нас нагонит раньше времени, присутствовал. Да, дело могло повернуться худо, но это был разумный, оправданный риск, на который пошел бы любой толковый военачальник. Я не гений военного искусства, но сложно быть профаном в стратегии, обладая моим опытом. Он хочет убедиться, что это не ловушка врага и хочет, чтобы мы заманили их как можно ближе к нашим основным силам, чтобы свести риски к минимуму, повторил я уже для своего ученика, старик, имею в виду, и уже тогда ударить, чтобы наверняка и с минимальным риском. Вот поэтому нам никто и не шлет подмоги, во-первых, опасаются ловушки, во-вторых, хотят свести к минимуму шансы на бегство всадников. Мне самому не в радость сложившаяся ситуация, но война на то и война, здесь все рискуют. И вообще, тебе-то чего жаловаться, некроманты плохо дружат с магией пространства, а архимага воздуха, решившего удрать из битвы, поймать задача почти нереальная. Тебя, с твоим элементалем, не всякий маг заклятий настигнет. Ты же не думаете, что я брошу тебя, удивленно вскинул брови мой вассал. Нас, если ты, Аристарх, даже не слишком мне доверяешь, связывают клятвы и чары, так что ты можешь. Не думаю, разумеется, друг мой. Просто напоминаю, лично мы трое, случись что, имеем все шансы удрать. Ты подхватишь Петю, ну а я сам, в случае чего, и сам смогу смыться, заверил я едва ли не оскорбившегося подобному подозрению Петра. Да и вообще, на крайний случай у меня все еще процентов 70 энергии от контракта с Марготоном имеется. Прикончить эту парочку мне вполне по силам, но надеюсь до этого не дойдет. Даже не знаю, почему я не верю, что ты станешь бежать, мой господин. Грустно улыбнулся Архимаг. И контракт с Марготоном тоже вряд ли используешь. А он хорошо меня изучил, надо признать. Да, силу договора я использовать не стану, если только не окажусь в совершенно безвыходном положении, не потому, что старик строго-настрого велел не тратить эту силу и в случае нужды бросать все и лично мне улепетывать, а потому, что эта сила – один из главных козырей нашей армии в основном сражении, и я это понимал лучше многих. В общем, мы с моим главным вассалом, правой рукой и, пожалуй, единственным настоящим другом в этом мире по этому вопросу изрядно расходились во мнениях, но на том разговор и закончился. Смолов тоже занялся делом, приняв несколько зелий для ускорения восстановления маны, а Петя отправился в кают-компанию, там сейчас коротали время все незанятые делом маги судна. Останавливать мы его, разумеется, не стали, пусть поиграет в кости, перекинется в картишки и вообще немного развеется. Все же молодой парень, а почти все время проводит с двумя старыми ворчунами, выслушивая поучения и лекции. Хотя его любознательность не могла не радовать, Плох тот чародей, в котором этой черты нет. К сожалению, эликсир нему и слишком недолго настаивался, да и часть необязательных, но способных значительно ускорить процесс ритуалов я с началом боевых действий над ним не стал проводить. Ритуальные чары, что требовались для этого, следовало проводить по весьма строгим правилам, в строго определенные временные интервалы с момента изготовления, в правильное время и при правильном расположении небесных светил. И если первые два пункта я еще мог бы с грехом пополам соблюсти, то вот насчет последнего все оказалось весьма неприятно. Одной из нужных звезд в ночном небе этого мира просто не оказалось. И потому эликсир исцелял меня значительно дольше, чем я рассчитывал. Более 10 часов, втрое дольше, чем я рассчитывал. Видимо, повреждения энергетического толка оказались куда серьезнее, чем я предполагал. Что неудивительно, спасая двух священнослужителей, я изрядно перенапряг из без того травмированную энергетику очень тонкими и сложными манипуляциями. За это время Смолов успел восполнить резерв, навестить в очередной раз нашего пленника-демонолога, лично проконтролировав дополнительные введения порций зелья антимагии, лично проверив их качество. Мало ли, вдруг тут у нас еще один вражеский диверсант, укрепил чары сна, вколол пару-тройку различных алхимических ядов, ничего смертельного для чародея седьмого ранга, разумеется. Хотя какого-нибудь мастера или даже младшего магистра такая отрава могла прикончить с гарантией, нашего невольного гостя подобное убить не могло. Зато организовать отравление, диарею, ломоту в костях, жар под 48 градусов и интоксикацию, вполне. После прошлой попытки бегства пленника и втыка, устроенного архимагом, проворонившим демонов магом, охрану усилили. Во-первых, тут неотступно находилось по одному представителю каждой религии, от веры к вере святая магия даже у таких, казалось бы, близких религий, как христианство и ислам, были некоторые различия, не говоря уж о тех же язычников. Это позволяло максимально скомбинировать возможности святых отцов в случае чего, во всяком случае, мой друг так считал, я же не стал спорить. Во-вторых, отряд боевых магов с артефактами отныне располагался не за дверью, не в примыкающем к помещению с темницами коридору, а занял ближайших коридоров, и часть из них находилась при святых отцах, с сильнейшими артефактами. Во-третьих, отряд был значительно увеличен, а допускались туда теперь лишь я сам да мой вассал, и смены на дежурных смен должны были проходить лично под надзором моего архимага, после целого ряда проверок на подмену. Меня в одиночестве архимаг тоже не оставлял, хоть Петю и отпустили в кают-компанию, но оба раза, когда Смолов отлучался, он звал моего ученика и оставлял со мной. Может, в иной ситуации я бы и возмутился, мол, за кого вы меня принимаете, но сейчас, пока мне нельзя было даже двигаться активно, не говоря уж о магии, вынужден был смириться с подобным положением дел. Хотя и бесило неимоверно, я ж не старый больной дедушка, чтобы со мной постоянно сиделка была. Часы тянулись мучительно долго. Самое неприятное было в невозможности прибегать к колдовству и невозможность даже поспать. Требовалось внимательно наблюдать, как протекают процессы, и иногда аккуратно, легчайшими усилиями их перенаправлять. Смолов, что большую часть времени тоже просидел со мной, молчал. Мой подчиненный сидел, погруженный в себя, и тренировал свою связь с элементалем. Что ж, такое рвение чародея меня полностью устраивало, не зря столько сил в него вбухал, с волей и дисциплиной он вполне может со временем и до восьмого ранга дотянуться. Но боги и демоны, как же мне было скучно. Однако всему приходит конец, пришел он и моим мучениям. Последние крупицы силы эликсира окончательно отдали всю свою силу, я почувствовал приближение этого момента еще полчаса назад, когда терзавшая меня жуткая мигрень наконец начала спадать. Подождав на всякий случай четверть часа, наконец решился встать, убедившись в том, что ждать больше нечего. Для проверки катнул ману по каналам, чуть-чуть взбаламутил источник, все было действительно в порядке. Я был здоров и полон сил, и главное, что головные боли, которые должны были бы мучить еще недельку, а то и дней 10, от которой большая часть чар и зелий были бесполезны, тоже меня покинуло. Не то, чтобы я изнеженная дамочка, не способная переносить боль, но сложно плести кружево действительно сложного и высокого чародейства, когда магическая мигрень грызет твои мозги. Источник, между прочим, именно в мозгу мага. Ты восстановился, Аристарх, поинтересовался, приоткрыв глаз Петр. Да, более чем, подтвердил я. Мы оба замолчали. Мой вассал как-то незаметно перешел с господина Аристарха Николаевича на просто Аристарх. Я усмехнулся про себя. Странные у нас все же взаимоотношения, он фактически мой магический раб, взятый в бою, подвергнутый по моему приказу пыткам и перестройке сознания с целью лишить свободы воли. Человек, изначально пришедший с отрядом подчиненных по мою душу, а теперь единственный, кого я в этом мире могу назвать другом. Был до этого еще Влад Приходько, да вот только после того, как выяснилось, что он шпионил за мной для моих врагов, пусть и вынужденно, этой дружбе пришел конец. Да, я оставил его в рядах своих вассалов и даже помог спасти его детей, и многие из тех, кто был в курсе ситуации, меня не поняли и моего решения не одобрили, но о дружбе все равно уже речь идти не могла. Да и вообще, мы были слишком разные. Акула не может плавать с сардиной, у нас были слишком разные интересы, потенциалы и стремления. А вот с моим самым надежным и полезным вассалом все обстояло несколько иначе. Мы оба жаждали большей силы, больших знаний и больших высот, не гнушались ради этого пачкать руки и в целом были похожи. Мои размышления прервало появление где-то вдалеке могучей ауры. Ауры, не принадлежащей живому существу и постепенно начинающему настигать наше судно. Надо же, а ведь я заклятие сенсорики просто так бросил. Что ж, очевидно, удрать не получилось. Чувствуешь? Поинтересовался я у Смолова. Нет, встал и с хрустом потянулся чародей. Но мой напарник его засек еще минут 15 назад и докладывает о его приближении. Капитана я уже предупредил. Что делать будем? Второго обнаружить не удалось. Кстати, как далеко от основных сил мы сейчас? Поинтересовался я. Фактически уже приближаемся к первую линии фронта севернее Березовки, ответил он. Но тут, как понимаешь, нет сил, способных дать отпор этим тварям. А помощь, по словам старика, близко, но где и когда соизволит вмешаться, пока не ясно. Пойдем на верхнюю палубу, без нашей помощи там не справится. А как же пленник? Нахмурился он. Вдруг и в этот раз попробуют вытащить его, пока мы заняты наверху? Цинь не дураки, не могут не понимать, что как только начнется бой, счет для них пойдет на минуты. Вот потому вниз отправим всех священников. Начал я облачаться в мою полностью восстановившуюся к этому времени броню. Ну-ка, подсоби, а остальным магам передай приказ, чтобы наверх даже не совались. Пускай отправляются к артиллеристам или создадут совместный круг на второй. Нет, лучше третьей палубе и будут готовы помогать с защитными чарами судну. Петю зови наверх, с нами. Он слишком зелен для таких боев, заметил Петр. А мы, может статься, можем не доглядеть за ним. «Если что-то пойдет не так и придется драпать, ему лучше быть рядом с тобой», — обрубил я. «Унесешь парня с собой, в конце концов, из нас архимаг воздуха именно ты, а не я. Не хочу, если все пойдет наперекосяк, чтобы он умер тупо из-за того, что мы не сумели его вовремя найти». К счастью, магия доспехов позволяла нацепить полный комплект этой латной брони даже без посторонней помощи, предметы были способны сами вставать на нужное место, но помощь в четыре лишние руки процесс сильно ускоряла. Несколько минут, и я уже был готов. Меч простолюдина в ножны сбоку, тройка стимуляторов в организм и вперед, с песней. Смолов брони и не снимал. Кстати, откуда она у него взялась, я был не в курсе, но щеголял мой верный вассал и друг весьма качественными доспехами и артефактами. Большая часть, конечно, уровня старших магистров, но несколько предметов фанили плетениями седьмого уровня. Вот уж воистину ушлый тип, я ведь денег на всю эту красоту ему не давал, хотя если бы попросил, то, конечно, не отказал бы сильнейшей своей боевой единице в роду, но он и сам всем необходимым разжился. Причем это были куда более качественные предметы, чем те, которыми он обладал до пленения. А ведь и они по большей части в нашем единственном бою оказались сильно повреждены и продаже вряд ли подлежали. На судне уже царила суета, Смолов уже передал телепатии всем, кому нужно, мои указания, и люди спешили занять свои посты согласно боевому распорядку. Немедля и не отвлекаясь на царящую вокруг суету, мы поднялись наверх, миновав два яруса. Моя каюта располагалась ближе к корме, в самом защищенном и безопасном месте судна после, пожалуй, машинного отделения и капитанской рубки. Наверху, как я и приказывал, никого не было. Петя еще не успел добраться наверх, так что мы со Смоловым стояли вдвоем на укрепленной бронелистами палубе, глядя в ту сторону, откуда приближался враг. Ощутить, что мне, что его элементалю удалось пока только одного, но я надеялся, что его симбиот найдет вскоре и второго. На себя в этом вопросе я не слишком рассчитывал. Я, к сожалению, ограничен своим нынешним развитием. А для древнего, могучего и опытного элементаля небеса и просторный воздушный океан были домом родным. И здесь, где царила и безраздельно царствовала его мать-стихия, взор и чутье порождения ветров и дикой магии, я не мог даже надеяться тягаться с ним в остроте восприятия. Но, на всякий случай, внимательно вслушивался и вглядывался в потоки маны. Одна пара глаз хорошо, а две лучше. Судно постепенно снижало скорость и высоту. Осознавший бессмысленность дальше гнать змея на износ, капитан решил максимально снизить нагрузку на энерговоды и особенно алхимреактор. Особенно последнему, если системы подачи энергии к ходовым, защитным и атакующим чарам шли через разные узлы и линии подачи маны, то вот запитывать все это добро все равно приходилось из одного источника. Нет, конечно, алхимический реактор, особенно крейсерский, не был единственным источником питания барьеров и атакующих чар маны, ему бы просто не хватило на это маны, учитывая размеры крейсера и мощь его чар, и даже не основным, специальные кристаллы, предназначенные для хранения больших объемов грязной, сырой маны, не подходящей для использования их энергии человеком, это как есть и пить отравленную пищу, но определенная нагрузка, причем немалая, тоже лежала на нем. И потому, раз сбежать все равно не вышло и боя не избежать, то капитан решил, что лучше направить больше силы в барьер, который, кстати, уже окружил судно пленкой пузырем. «Петь», — обратился я к своему вассалу, начиная творить свои чары. «Тьму в заклятиях использовать не пытайся, это одна из моих основных стихий», — напомнил мне он. «Почти все сильнейшие атакующие чары у меня на стыке воздуха и тьмы. Дракон или чи не получит повреждения от твоей магии тьмы, если ты не владеешь ею лучше них», — разочаровал я архимага. «А лучше них в этом мире этой силой не владеет почти никто. Ты зря потратишь силы, а они твои двустихийные чары перехватят и в лучшем случае просто развеют. Делай упор на воздух и огонь. Ты же отрабатывал эту связку так, как я тебе показывал. Освоил что-то из того, что я давал. Дыхание дракона, порадовал меня он, но только две ступени из пяти. И алый рассвет, но его до первой из трех. Лучше, чем ничего, покивал я. В общем, действуй на свое усмотрение, но минимум половину резерва ты должен сохранить. Это раз. И два, никакой темной магии, даже в защите. Готовь дыхание и будь готов, ударишь по моей команде, покажу куда. К моменту, когда второй эстезик Петров оказался на палубе и молча подошел к нам, преследователь уже показался в зоне видимости. Огромная, украшенная двумя витыми рогами костяная тварь, представляющая из себя полностью лишенной плоти и кожи даже на крыльях костяк, меж ребер которого переливалась оттенками черного, мутно-зеленого и серого сфера диаметром около 5 метров была значительно меньше, нежели наш предыдущий противник, где-то эдак на четверть, а то и на треть. Но вот только никого из нас по поводу этого факта не обманывался, аура, переполненная смертью, раза в два превосходила своим объемом убитую в прошлый раз тварь, а в сфере между ребер ощущалась аура чародея седьмого ранга, и была эта аура заметно более сильной и насыщенной, чем у моего архимага. Что неудивительно, драконы были одним из главных орудий империи, элита элит, даром Циньши Хуанди своим потомкам, и на каждого из них у самого могущественного лича планеты ушло немало времени и сил. Создать этих тварей не по силам было ни одному магу заклятия из числа живых, а потому владеть ими дозволялось лишь самым лучшим из некромантов седьмого ранга. Второго все еще не было видно. Вопросительно глянул на Петра, и тот, правильно поняв мой взгляд, отрицательно покачал головой. Его партнер тоже пока не обнаружил второго. Шпион ошибся, нарочно дал неверные сведения. В такое везение я не верил. Скорее уж просто ждет подходящего случая, не показываясь до поры до времени. Тратить время на предложение о сдаче и прочие глупости наш враг не стал. Просто в какой-то момент летящая в отдалении, по мере сбрасывания змеем скорости начала стремительно приближаться, а затем сходу обрушила на нас поток серого, бездымного пламени. Рога на уродливой костяной башке засияли багровым, в глазах забилось болотно-зеленое пламя, могучие, сложные чары стихии смерти пришли в движение. То, что изрыгал из себя дракон, к огню, пусть даже магическому, имело отношение столько же, сколько я, к балету. Чистая, концентрированная сила разложения, разлагающая все на своем пути до, конечно, последней формы, в которой пораженная этой силой материя покодила этот мир, теряя свою суть. Высшая некромантия и малефицизм, две школы магии сошлись в могущественном заклятии. Чары, пусть и были лишь эрзацем, но эрзацем магии восьмого ранга, с подобной мощью били наши линкоры. Да и то, по чести сказать, атакующие чары наших сверхтяжелых боевых судов сильно уступали в качестве и мастерстве этому дыханию. Сфера вокруг судна выдержала. Надо будет примировать тех офицеров, что управляли сейчас защитными чарами корабля. Молодцы, разобрались, как действовать в такой ситуации. Большая часть энергии защитного купола была почти мгновенно направлена на тот его участок, в который било дыхание дракона и могучие чары, что в ином случае без особого труда разбили бы защитную сферу, лишь бессильно растекались в стороны. Языки серого пламени отделялись и таяли в воздухе, но никак не могли пересилить пятиугольный сегмент 15 метров в диаметре, до которого ужалась корабельная защита. Кстати, не помню, чтобы у нас была такая модификация защитных чар. Видимо, Смолов, пока судно было у него под рукой, тоже даром не терял, найдя хорошего мастера. Дыхание дракона. В цель. Резко вскрикнул я, перекидывая телепатией точку, по которой моему вассалу следовало ударить. Сбоку от судна, искусно прятавшаяся до этого в магических тенях, вынырнула вторая тварь, и из ее распахнутой пасти готов был вырваться поток сокрушительного дыхания. На этот раз не разложение, тьма, чистая и разрушительная, обретшая материальное и весьма разрушительное воплощение, готова была вырваться из пасти второй твари. Там, сбоку от судна, где решил напасть в уязвимое, как ему показалось, под брюшье судна второй монстр, чуть в стороне от него возникла громадная, метров 20 в диаметре драконья голова, неказистая, с не слишком точно переданными чертами, подернутая легкой рябью, но все же вполне узнаваемая. Она изрыгнула огонь в тот же момент, что и костяное чудовище. Закручиваясь могучими бурунами, воздух подхватил, влился в этот поток пламени, добавляя ему мощи, разрушительной мощи и ярости, но, к сожалению, Смолов создал свои чары не ровно там, где я хотел, и даже не близко, промахнувшись метров на 30, и потому, вместо того, что нейтрализовать рванувшие к боку змея дыхание второго чудовища, лишь опалил уродливый череп. Кипящая, переполненная злой силой тьма потоком ударила в бок судна, заставив могучий корабль весьма ощутимо вздрогнуть и начать крениться на левый борт, но спустя пару секунд, с помощью чар взглянув на место, куда била струя материализованной тьмы, я облегченно вздохнул. Что бы там о себе не думал наездник этой твари, но место для атаки своими чарами он выбрал неудачное. Нижняя треть судна отличалась повышенной прочностью. Именно там располагались арсенал, алхимреакторы и еще немало критически важных для судна помещений. И потому зачарованные слои бронестали в этой части судна были в пару раз толще и лучше зачарованы, нежели основное судно. Никому не улыбалось от случайно пропущенного удара потерять двигатель либо вовсе ощутить на себе детонацию тысяч разной степени и силы зачарованности снарядов. Вот только и пламя моего друга ощутимого вреда твари не нанесло. Костяная башка, закоптившись и слегка дымя, отдернулась в сторону, словно от хорошей оплеухи, и оставшаяся часть дыхания тьмы устремилась куда-то вниз, эн не более. А затем всадник костяного дракона послал волну магии, и даже эти незначительные повреждения почти мгновенно исчезли. Вот теперь я понимаю, каким образом три такие твари могут осложнить жизнь магу заклятий, раздраженно прошипел Смолов. Глава 7. Не достигнув успеха с первым ударом, оба чудовища заложили резкие виражи, словно бы меняясь местами. Однако атаковать вновь сразу же не стали, начав кружить вокруг змея. От обоих монстров к нам устремилось две незримые волны магии. Могучие чары, полноценный седьмой ранг, вот только в этот раз чары не несли разрушительной силы, и вновь сияющей силой барьер их никак не остановил. К сожалению, возможность противостояния столь специфичной магии в него заложено не было. Две волны ужаса, с двух сторон, обрушились на судно, стремясь поразить находящихся на корабле разумных. У простых, неодаренных людей от подобного бы просто тихо останавливалось сердце, как и у большинства обладателей первого ранга, если у них не было специфических защитных оберегов и артефактов, что едва ли возможно, способные защитить от воздействия подобного уровня вещи не то, что подмастерье, не каждый рядовой мастер себе позволить смог бы. Ученикам уже было попроще, но седые волосы и полчаса 40 безотчетного страха и неконтролируемой паники им было бы обеспечено. Как, впрочем, и адептам, разве что седины и было бы поменьше и паника длилась бы раза в два меньше времени. И это речь про сильных, взрослых чародеях, с жизненным опытом за плечами и устоявшейся психикой. Юнцы из дворянских семей, что обычно гораздо раньше большинства магов из простонародья добиваются своих рангов, могла от ужаса довести до помутнения рассудка и попыток наложить на себя руки. Тут, помимо силы, еще и важен вопрос ментальной крепости. А у подростков и юношей, выросших с золотой ложкой во рту, этого качества обычно не хватало. Ну а на магов 4-го и 5-го ранга, тут все зависело от человека и ситуации. В бою, если он и так испытывает страх или тревогу, вполне могли поддаться, наделать глупостей, совершить ошибку, сбить попытки колдовать, заставив прервать магию на середине. Но в целом, если это зрелые, опытные боевые маги, повидавшие в жизни некоторое дерьмо, отделаются легким испугом. Но уже на Петю это попросту не оказало никакого особого влияния. Парень побледнел, чуть отшагнул назад, но могучая внутренняя сила и родная магия чародея 6-го ранга почти мигом справилась с напастью. Ну и не стоит забывать, крестьянский сын, с юных лет отданный в имперскую стражу и уже несколько лет постоянно находящийся на военном положении, сам по себе достаточно стрессоустойчив. Для меня же со Смоловым это был просто крик. Неприятный, да, но не более того. Нас таким не возьмешь, захохотал Петя, вскидывая руку и сплетая простую, 2-го ранга, молнию. А, нет, не до конца справилась внутренняя сила ученика, вот только вместо страха подтолкнула на безбашенность. Я отвесил парню подзатыльник и велел без моей команды вообще за магию не браться, на что тот насупился, но возражать не рискнул. В общем, старшим магам эти чары были не страшны, а вот экипажу, на который, похоже, и были нацелены эти заклятия, другое дело. Судно начало медленно заваливаться вперед и вбок, почти половина орудий сделала залп, в разный, безо всякой попытки толком целиться. Очевидно, канониров проняло. Умные твари, зачем мериться грубой силой и тратить время и ману на вражеской территории, когда можно все решить вот так, воздействием на слабейших, на экипаж, не штурмовиков и даже не странную троицу 6-го и 7-го ранга, а повырубать мелочь, и они сами свое судно угробят в панике, а демонолог, ну, мага 7-го ранга без могущественной магии убить довольно сложно, авиакатастрофу точно переживет. Вот только было у этого плана слабое место. Закрыв глаза и сосредоточившись на мощи души, я коротко бросил: очищение. В магии души такого толка больше имело значение умение вложить в свою мысль правильное намерение и посыл, максимально четко осознавать, что ты хочешь добиться, чем какие-то строгие формулировки или плетение заклинаний. И сейчас мой достаточно закаленный и тренированный разум без труда оформил мое желание ровно так, как нужно. По всему судну, во всех его отсеках и каютах, вокруг каждого находящегося на нем человека вскружился хоровод маленьких синих искорок, и чары спали, приведя людей в себя. Обошел я ими только одно место, место заключения шпиона и архимага, там, в битком набитом священнослужителями месте, чары врага и так не сумели сработать, сгорев в активированных потоках святой магии. Служители различных религий демонстрировали редкостное единодушие, единым фронтом огородив себя и своих подопечных от чар порождений смерти. С неба раздался сухой, зловещий треск, и я увидел, как из сферы между ребер одного из монстров потекли потоки зеленой энергии, впитываясь в кости его весьма своеобразного коня. Зеленое свечение складывалось в ярко сияющие тусклой, болотной зеленью узоры, и я скрипнул зубами. Некромант, видимо, потерял терпение, раз активировал одно из главных заклятий. Мой род знал об этих тварях не так уж много, не доводилось сталкиваться. Но что сейчас происходит, я понимал и так, в прошлой жизни сталкивался. Не знаю, как это заклятие звалось, но в моем мире его звали Узор Агриона. Чары, что в несколько раз увеличивали силу, скорость и атакующую мощь нескольких заклятий Драколича. И вот теперь серое дыхание в один удар пробило наш барьер, тот продержался лишь 4 секунды, не больше. В этот раз и силы в чары было вложено больше, и неведомый умелец, в первый раз догадавшийся стянуть все силы барьера в точку соприкосновения, не успел ничего поделать. Волны ужаса, разумеется, зацепили и его, и даже несмотря на мое очищение вернуться в строй он, видимо, не успел. Вторая тварь, не став присоединяться к своему сородичу, поднырнула под брюхо корабля, и мы услышали скрежет когтей по металлу. Чудовище знало, где находится нужный пленник, и пыталось напрямую прорезать к нему проход через броню судна. И судя по всплеску магии и ужасному скрипу, делало на этом пути определенные успехи. Что делать? Что нам сейчас сделать? Будь Драколич и его всадник одни, я бы сказал, что 4 из 10 шансов на нашей стороне. Вся мощь артиллерии и чар судна, плюс полностью готовые к схватке я и два моих Петра, шансы были неплохие. Но наличие второй твари перечеркивало все планы, а помощь от старика все не спешила. Золотой и фиолетовый цвета смешались в едином могучем потоке волшебного электричества, стремясь не допустить чужих чар до меня и моих спутников, развеивая в потоках грома и молнии злую серую силу, что стремилась дотянуться до нашей живой плоти, иссосать всю жизненную и магическую силу, вырвать душу из тела, оставив его иссушенной мумией. Но так долго продолжаться не могло, слишком неравны были силы. Да, я очень сильный старший магистр, возможно, сильнейший в мире. И да, я мог противостоять архимагам, с оговорками и не всем, но не этой же твари. Дьяволы вас побери, ну почему у меня нет пары тройки спокойных месяцев, что отправиться по наводке второго императора, добыть сердце и взять этот клятый 7-й ранг? Мне станет доступна изрядная часть моих прежних заклятий, для применения которых даже временного повышения ранга недостаточно, нужно полноценное. Я бы тогда эту тварь костлявую на угощение для дворовых псов разобрал. Вокруг меня с обеих сторон вскипела магия, переплетаясь, выстраиваясь в могучие чары. Мои товарищи с небольшим запозданием, но закончили свои чары, начатые еще в первую секунду столкновения тлетворного дыхания с барьером змея. От смолова ударила волна какой-то незримой энергии, что-то из пространства, воздуха и немного огня. Это заклятие закрутило, завихрило поток чужой силы, отводя его не просто в сторону, а аккуратно обратно в воздух, дабы ни капли не попало на судно. Педант, поди ж ты. Жаль только, подобным образом он перехватил лишь половину потока жуткой мощи, что на нас изливалось. Петя поступил еще проще, присоединил свой поток золотых и фиолетовых молний к моим, пусть и куда более слабые, лишь тень от оригинала, но пока я не верну полноту силы и власти над этой своей силой, разница в силах между копией и оригиналом была не настолько критична, раза в 2,5-3. В общем, наши силы смешались, и за счет синергии мощь наших чар возросла не на 20-30%, как я ожидал, а удвоилась. Раньше мне никогда не приходилось объединять свои молнии с принадлежащими моему ученику, так что эффекту удивился и я сам, но главное было достигнуто. Мы не без труда совместными усилиями отразили эту атаку, и прежде чем Драколич и его всадник успели устроить нам третий раунд, я заорал союзникам, перекрикивая чудовищный скрежет костяных когтей по зачарованному металлу. «Займитесь защитой корабля от твари снизу, попробуйте ее как-то сковырнуть или еще что, а я пойду, потолкую с этим уродом». Прежде, чем мои товарищи успели хоть что-то сказать, я использовал небесный шаг, более сложный и совершенный вариант воздушной ступени. Магия, позволяющая ступать по воздуху, как по земле, посредством создания под ногами опоры прямо из сгустившегося воздуха. Сложное в освоении на практике, кажущееся многим со стороны весьма простым, вот только большинство магов воздуха им не овладевает. В отличие от ступеней, что я использовал раньше, теперь не нужно было отвлекаться на создание каждой отдельной точки опоры, тщательно рассчитывая, где создать следующую опору и рискуя наступить мимо, если, допустим, в прыжке собьют в сторону. Небесный шаг позволял не думать об этом, воздух под моими ногами твердел ровно в тот миг, когда я это считал нужным. В былой жизни понадобились годы практики, чтобы довести эту магию до идеала, до бессознательного использования, и с 6-го ранга оно мне вновь стало доступно в полном объеме. После прошлой встряски памяти в бою это знание и умение всплыло само собой. Большинство тех, кто умеет летать, предпочитают вести сражения в воздухе именно левитируя, тем или иным способом. Мне это подобный метод не подходил, мой стиль боя предполагал полноценное использование боевых искусств в магическом бою, а как мне это делать без твердой опоры под ногами? Я человек, а не птица небесная, и раз природа сотворила меня не летать, а бегать, то и поднявшись в небо я буду полагаться на свои ноги. Кажется, даже дракон и его всадник удивились, когда увидели шагнувшего к ним закованного в доспехи, с мечом наперевес старшего магистра, и даже не тому, что я бежал вверх по воздуху, аки по суху, в конце концов, Схожих способов держаться в небе немало, просто мой лучше. А тому, что я делал это в одиночку, глупый смертник, что даже в компании с еще двумя товарищами едва выдержал одну единственную атаку, теперь решил в одиночку дать бой паре, от которых без оглядки бежала бы большая часть архимагов даже из великих родов. Только удивлением я могу объяснить, почему некромант и его разумный партнер, а драколичи, в отличие от своих сородичей, простых костяных драконов, разум имели не уступающий, а в чем-то даже превосходящий людской, дали мне целых две полных секунды. Две секунды их бездействия, за которые я вырвался на оперативный простор, забежал почти на ту же высоту, что и они, только встал слева, что за моей спиной не было судна. Не хватало еще, что пролетевшие мимо меня заклятия били по моему крейсеру. Петя что-то заорал снизу, всех слов я не разобрал, но там было что-то о том, что он сейчас ринется мне помогать. Этого еще не хватало, я и в одиночку не уверен, что сумею осуществить задуманное, а уж с такой обузой, да нас тут же и сожрут. Потому короткая телепатическая мысль Петру-старшему, и срочно увернуться от сотканных их черных энергетических полос магических сетей, что полетели на меня разом с четырех сторон. Не знаю, что там Смолов сделал, чтобы остановить своего молодого тезку, главное, я остался один на один с этой тварью. Внизу грохнул залп пушек, раздался треск множества заклятий, а змей явно начал оживать, обрушивая всю ярость, что мог, на наглого костяного дракона. Где-то там, во вспышках и грохоте вокруг окружившего себя сплошным, повторяющим очертания тела покровом тьмы дракона ощущалась и магия моего архимага, Смолов начал действовать. Надеюсь, они справятся. После энергетических сетей дракон наслал на меня облако трупного яда, разумеется, магически приправленного многочисленными гадостями из арсенала малефицизма. В тот же миг в меня полетели еще десятки копий тьмы, со всех сторон засвистели хлысты из зеленой энергии, заряженными чарами гниения и сжимаемые десятками бесплотных рук и еще много чего. Буквально за 5-6 секунд некроманты и его скакун насыпали меня полутора десятками заклятий 6 и 7 ранга, большая часть из которых были площадными. В той катавасии магии мне пришлось отступить, и отступить довольно далеко, а большего, видимо, врагу и не было нужно. Между рогов шедевра прикладной некромантии, созданного величайшим в этом мире чародеем смерти, сгустилась зеленая точка, а затем полуметровой толщины луч ударил в мой корабль, туда, где под палубой располагались собравшиеся в круг незанятые на других направлениях маги. Толстый лист зачарованного металла, как и прочнейшая древесина с фронтира, на которой лежал слой зачарованного металла, продержался лишь несколько мгновений. Зеленая вспышка, крики ужаса, и я ощутил, как несколько десятков жизней разом оборвалось. Костяная тварь вновь обернулась ко мне, а из центра ее груди, там, где меж ребер был расположен закрытый магией всадник, до меня донеслась намеренно выпеченная на показ удовлетворение, радость и насмешка. Мол, и что ты сделаешь? Что я сделаю? Крылья из желтых молний, синие и фиолетовые в мече вокруг себя, и смешать с каждой из перечисленных золотую, также пустив и желтую, и золотую по всему телу, заставляя проникнуть в каждую мышцу, в каждую связку, призвать зеленую, заставляя ее бежать по мышцам, крови, внутренним органам, латая микротравмы, что уж потихоньку начали там появляться, ибо то, каким именно образом я сейчас усиливал и ускорял тело золотым и желтым, было на голову мощнее моих обычных способов это сделать. Спасибо тебе, славный город-крепость Камень, после тебя я все чаще вспоминаю те возможности, о которых даже не догадывался. Вот, например, сейчас, пока меня мутузил заклятиями, отгоняя словно назойливую муху этот дракон, пока всадник и его мертвый зверь убивали моих соратников, я успел подготовить достойный удар. Удар грома и молнии, вторая форма, тяжелый выпад. Когда я сделал первый шаг прямо к чудовищному порождению магии смерти и его хозяину, я ощутил, как сам воздух ложится мне на плечи, как тело преодолевает незримую, но очень плотную и упругую стену, и, наконец, с хлопком ее проломив и создав ударную волну, я мгновенно оказался рядом с врагом. На тело давила чудовищная нагрузка, дышать было тяжело, доспех по ощущениям начал весить раз в 10 больше, но мне было плевать. К тому моменту из кокона в межребер исчезли и зеленый, и серый цвета, только сплошной, беспросветно черный. Я даже на глазок чувствовал, насколько крепок, насколько непрошибаем сей кокон, в котором чудовище носит своего хозяина. Намного, намного прочнее бронелистов с рунами на корпусе моего крейсера, крепче его же барьера, сильнее защиты любого архимага. И сейчас мой клинок, мой меч простолюдина, неброский, без изысков и заметной магической ауры, а потому изначально не принятый врагом всерьез, врезался в защиту врага с чудовищной силой. Фиолетовые и синие, усиленные золотом, изо всех сил вгрызлись в упругую, но невероятно прочную преграду. Мои энергии гуляли по сфере, пытались найти или создать небрежь хотя бы, просто относительно слабое место для начала. Однако моя гордость, основа моих сил, то, что делало меня великим магом, мои молнии в этот раз оказались бессильны. В голове полыхнула ярость. Какая нелепица, молнии, которыми вообще-то можно убивать даже божественных сущностей и иных бессмертных, неподвластных оружию и чарам подавляющего большинства смертных, молнии, которыми я не так уж давно убил младшее божество и одолел троих магов заклятий, сейчас были не в силах совладать с каким-то там барьером из мрака, под которым прячется жалкий скульптор плоти седьмого ранга. Вокруг меня мощным, грозным озером вскипела сила, магия смерти, тьмы, малефицизм одновременно. Дракон и его хозяин творили совместную волшбу, и что-то мне подсказывало, что испугавшийся на секунду за свою жизнь чернокнижник прямо-таки горит желанием не просто убить меня, а превратить мою смерть в пытку. Ну, повышенная обидчивость у ребят, выбравших своей профессией в жизни науку о правильном поднятии трупов с целью натравить на их живых, это практически классическая черта характера. Молния и физическая мощь, могучий, втрое сильнее, чем у обычного, первого варианта грома и молнии удар магии звука, все вышло напрасно. И сейчас я не отступал, давил на свой клинок, хотя уже было ясно, что ничего не вышло, но что-то уверенно требовало: не отступай, дави, вливай силу в клинок, не останавливайся, гони по нему молнии.